К великому удивлению Колосова, ей было никак не больше 50. «Айда Михайлович, молоток», — подумал он. «Ну, о чем ты говоришь, Люба? Мы к тебе по делу пришли. Видишь, человек со мной. Пусти нас, пожалуйста. Посоветоваться с тобой надо», — постарался пустить в ход все свое обаяние Михайлович. «Ладно, проходите на кухню. Я сейчас оденусь только». Михайлович, не зажигая света, проследовал на кухню. В этой квартире он явно чувствовал себя как дома. Щелкнув выключателем, он выдвинул из-под обеденного стола две табуретки, на которые уселись они с Колосовым. «Ты понимаешь, — заговорил Михайлович вполголоса, качнувшись к Виктору, — 3 года назад какая-то стерва подбросила мне на крыльцо младенчика и письмо. Мол, оставляю тебе нашего сына, воспитай его и тому подобное. Подпись Лора. Я бабке говорю, что не знаю я никакой Лоры. Еле уговорил ее. Поверила. Еле сделала вид, что поверила. А это, ни в какую, так и не хочет меня простить с тех пор». «И где ж теперь этот младенчик?» — поинтересовался Колосов. «Дома, спит вместе с бабкой. Где ж ему быть еще?» На пороге кухни появилась хозяйка, уже одетая, умытая, расчесанная и даже с губами чуть-чуть тронутыми помадой. Оперлась плечом о притолоку, скрестив на груди руки. «Ну, говори, что за пожар у тебя? Зачем среди ночи приперся?» При виде этой миловидной толстушки, которая теперь, это Колосов ясно видел, было чуть за 40, в мозгу у Колосова снова промелькнула мысль. «Ай да Михалыч!» «Люба, беда у нас. Вот этого парня», — Михалыч хлопнул Колосова по плечу, «ваши натовцы сына арестовали. Надо к ним подход найти. Помоги, а, Любаш?» «А что случилось-то? Почему арестовали?» — заинтересовалась хозяйка. «Почему, да как, это долгая история. Люба, посоветуй нам что-нибудь. Может, как-нибудь его выкрасть можно?» Снова принялся уговаривать Айда Михайлович. «Никак ты его не выкрадешь. Разве что целую войну тут устроите. Знаете что? К Настике Бызовой поляк оттуда ходит. Считай, что живет у нее. Знаешь ее?» Она посмотрела на Михайловича. Тот пожал плечами и скривил губы. «Так и быть», — продолжала хозяйка. «Наживу врага, конечно, на всю оставшуюся жизнь. Ну, да черт с ней, пойдем». Они спустились вниз, пересекли двор и вошли в соседнюю пятиэтажку, поднялись на 3-й этаж. Люба позвонила. Сначала за дверью было тихо, потом послышалась какая-то возня. Люба сказала: «Это я, Ермилова. Мне по ошибке с почты твою телеграмму принесли, срочную». Щелкнул замок, и дверь слегка приоткрылась. Колосов, не дожидаясь, пока в образовавшуюся щель высунется чей-то нос, толкнул дверь и ворвался в прихожую. Перед ним стояла молодая женщина, совершенно голая, с помятым, заспанным лицом, с испугу забывшая даже заорать. Он зажал ей ладонью рот, а пистолет приставил к лицу, больно вдавив его в щеку. «Поляк у тебя?» Она яростно закивала головой, пробуя что-то промычать. «Молчи!» Колосов еще сильнее вдавил пистолет ей в щеку. «Веди к нему. Вздумаешь орать — убью». Она послушно повела Колосова, продолжавшего зажимать ей рот ладонью, осторожно ступая по полу босыми ногами, так, как будто она шла по раскаленной сковородке. Войдя в комнату, он шепнул ей на ухо: «Включи свет». На кровати, стоящей у окна, Виктор увидел мужчину, лежащего на животе и обхватившего обеими руками подушку. Он уже оторвал от нее голову, разбуженный внезапно вспыхнувшим ярким светом, и ослепленный моргал глазами, явно не соображая, что происходит. «Осторожно вытаскивай руки из-под подушки и поднимайся», — Колосов направил пистолет на поляка, вытянув руку из-за плеча хозяйки квартиры. Тот, увидев направленное на него оружие, мгновенно проснулся, с тщательностью выполнив полученную команду. «Пошел на кухню». Виктор, прижимая к себе хозяйку, посторонился, пропуская поляка, которого он продолжал держать на мушке. На кухне Колосов приказал поляку: «Садись», и подтолкнул к нему женщину, оставшись стоять в дверях. Пошарив глазами по сторонам, снял с крючка полотенце и кинул им: «Прикройтесь». Колосов выдержал паузу. «Сегодня вечером ваши захватили на шоссе 7 человек. Ты был там?» «Нет, но я знаю об этом», — ответил поляк на хорошем русском языке, практически без акцента. «Что вам от нас надо? Денег? Бумажник у меня в одежде, в комнате, там. Где арестованные вами люди? Что с ними?» «Они на базе, здесь, сидят под охраной. Голос поляка дрожал. «Завтра утром пятерых отпустят. Это оказались рабочие из лесничества. Они ни при чем. А двое бандитов? Вот они-то меня интересуют. Что собираются делать с ними?» «У нас раньше не было подобного опыта. Никто никогда не убивал наших людей и не уничтожал нашу технику. Наша задача — охранять продуктопровод от воровства и диверсий, а не подменять местные органы юстиции. Прежде, когда мы ловили воришек, сливавших из трубы солярку, мы передавали их милиции, чтобы они доводили дело до суда. А теперь ваши милиции нас и слушать не желают. Когда мы к ним обращаемся, говорят, не лезьте к нам с вашими проблемами. У нас и своих забот хватает». «Ага, поэтому вы и решили вершить самосуд», — угрожающе заметил Колосов. «Да, недавно нашим командованием было принято решение расстреливать воров на месте, как международных террористов». У Колосова не было никакого плана действий, но он надеялся, что когда в результате разговора с айфоровцем у него появится больше информации, план возникнет сам собой. Подобные айфоровские базы расположены через каждые 200 километров вдоль всей трубы, идущей к Черному морю, где солярку из нее заливают в танкеры, идущие в порты Евросоюза. Личный состав каждой такой базы несет охрану своего участка трубы, выявляя и устраняя многочисленные врезки, которых с каждым днем появляется все больше и больше. На базе, расположенной в Степановском, находится 30 голландцев и 10 поляков. Правда, трое голландцев вчера погибли, и командир базы чертовски зол. Он собирается отправить виновных, то есть Мишку и Андрея, в штаб, который находится за 600 километров отсюда, на территории Казахстана, чтобы там решали, что с ними делать. Он бы их сам с удовольствием пристрелил, но поздно. О происшествии было доложено в штаб, и оттуда уже затребовали доставить бандитов к ним, чтобы расследовать, является ли данное преступление случайным, или это начало целой цепи диверсий на трубопроводе. А поскольку вертолета на базе больше нет, то террористов завтра утром отправят на соседнюю базу автотранспортом, а там уже пусть их забирает штабной вертолет. Командир решил не дожидаться вертолета, так как опасается, что сообщники террористов предпримут штурм базы, чтобы освободить своих, а ему совсем не хочется подвергать своих людей смертельной опасности. На сегодняшнюю ночь караулы усилены, а свободные от службы люди спят не в жилых вагончиках, а в капитальном железобетонном строении еще совхозной постройки, где, кстати, находятся и пленные. База по периметру обнесена забором из обычной колючей проволоки, но за ней установлена охранная сигнализация на фотоэлементах. По углам стоят 4 охранные вышки. Вход только один, через центральные ворота. Сама база и прилегающая территория отлично освещены. «Да», — подумал Колосов, — «соваться на базу бессмысленно. Я не Шварценеггер, а реальная жизнь не голливудский боевик. Но на всякий случай решил спросить. Ты сможешь провести меня незамеченным на территорию базы?» «Что вы, это невозможно». На подвижном лице поляка на мгновение застыла гримаса ужаса. «Сегодня у нас все так испуганы, что будут сначала стрелять, а только потом разбираться. С тем же успехом пан может меня прикончить здесь, прямо на месте». При этих словах его подруга затряслась мелкой дрожью. «Успокойся», — прикрикнул на нее Колосов. «Никого я не собираюсь убивать. Сидите только спокойно и не делайте глупостей». Поляк, в отличие от своей подружки, уже понял, что ворвавшийся к ним человек не собирается ни грабить, ни убивать их, расслабился и даже принял вальяжную позу, закинув ногу на ногу и опершись спиной о край кухонного стола. Колосов некоторое время молчал, напряженно размышляя и просчитывая варианты. Потом спросил: «У тебя есть связь со своим командиром?» «Да, рация в спальне». «Как он среагирует, если я предложу обменять тебя на своих ребят?» «Жизнь одного поляка за двух таких важных террористов? Нет, он не пойдет на такой обмен. Этим пан только окончательно его испугает. А добьетесь только того, что он отправит вместе с пленными 2 или 3 машины сопровождения. А скорее всего, он тут же начнет трезвонить штаб и на соседнюю базу и визжать в трубку, чтобы те немедленно присылали вертолет за террористами и высылали ему побольше подкрепления. Я уже говорил пану, лучше убейте меня прямо сейчас, но этим вы ничего не добьетесь. Поверьте мне, я на вашей стороне. У вас единственный шанс отпустить меня и устроить засаду на машину с пленными». «На кого же он похож?» — пытался вспомнить Колосов. «Такое ощущение, что я уже его где-то видел». Вспомнил. Шофер Вихура из любимейшего сериала моего детства «Четыре танкиста и собака». Проныра, которому было душно в танке. Трусоват, подловат, но в принципе нормальный парень, с которым можно иметь дело, если действовать с позиции силы. У этого такая же физиономия. Физиономия плута и пройдохи. Ишь, как расселся по-шефски. Уже почувствовал себя хозяином положения. Колосов неожиданно сделал шаг вперед и врезал ему кулаком по носу. Удар получился смачный. Виктору удалось вложить в него всю свою силу. «Ну вот, так-то лучше», — подумал он. Всю вальяжность как волной смыло. А в глазах снова появился животный страх. А девочка, похоже, его действительно любит. Вон с какой жалостью вытирает кровь и слезы с его нахальной физиономии. Вдруг она, уронив полотенце, разъяренной тигрицы кинулась на Колосова с криком. «За что ты его, гад?» Но он вовремя отступил назад, силой толкнув ее в грудь так, что она снова плюхнулась на свою табуретку. «Почему я должен тебе верить? Почему я должен верить в то, что ты на моей стороне?» — повторил вопрос Колосов. «Честно, я честно говорю, клянусь своими будущими детьми. Зачем мне врать? Пан всегда сможет найти меня и убить, если я совру. Машина выйдет с базы в 7:30 утра», — законючил Айфоровец, растирая ладонью по лицу кровь вперемешку с соплями. «Ну да, поверь тебе. А ты потом спрячешься на базе и будешь сидеть до конца срока службы», — подначил Виктор Петрович. «Нет-нет, что вы! Я каждый день прихожу к Насте. Мне осталось служить 3 месяца, а потом мы поженимся, и вообще я собираюсь остаться здесь, в Степановском. Вон у вас сколько пустой земли, и никто ее не берет. А я люблю землю, я хочу работать, я...» «Да-да, мы скоро поженимся», — подтвердила Настя. «Ты сам будешь в машине?» — оборвал их заверение Колосов. «Нет, но это наверняка будут мои поляки. Командир не отправит голландцев на такое опасное задание». «И какая будет охрана?» 4-5 человек. Как тебя зовут, солдат?» «Командир польского отделения 37-й базы Айфор в России, капрал Мнишек». «Как? Как ты сказал? Мнишек?» Колосов захохотал. «Уж не Юрий ли Мнишек?» «Да, Юрок. Так меня звали дома». «А что смешного пан нашел в моей фамилии?» — оскорбился капрал. «Эта фамилия принадлежит древнему аристократическому роду». Он сидел выпрямившись, высоко подняв лицо, на котором уже подсохли кровянистые разводы, одну руку уперев в бок, а второй обнимая за плечи свою обнаженную подругу. «А ты, значит, тоже из аристократов, капрал?» — спросил Колосов сквозь смех, вытирая тыльной стороной ладони выступившие слезы. «Нет, мы из крестьян ихних», — с вызовом ответил тот. «Ну-ну, не сердись», — примиряющим тоном начал Колосов. «Просто очень смешно получается. Каждому смутному времени на Руси свой Мнишек». «А где же ты так хорошо по-русски говорить научился, Юрий Мнишек?» «А у меня мама русская», — угрюмо отозвался он. «И не жалко тебе, капрал, своих ребят под засаду подставлять?» «Вот-вот, я и говорю пану, что лучше нам дело миром решить». Физиономия поляка снова приняла плутовское выражение. «Ведь засада — дело такое. Ну, постреляете вы охрану. А можете ведь и своих задеть. Или из поляков кто-нибудь их стрельнет. Ведь пуля дура. Она своих чужих не различает». «Вот это уже деловой разговор. Ты обещаешь отпустить моих ребят?» «Да, но пан должен понять, у моих ребят могут возникнуть проблемы. Может быть, им даже придется дезертировать. Если бы пан смог компенсировать...» «Хорошо, сколько ты хочешь?» Колосов почувствовал, что наконец-то он приближается к моменту истины. «Не я. Я ничего не хочу. Я лишь бескорыстно хочу вам помочь. Но ребята, если им придется бежать со службы, без гроша в кармане...» Капрал развел руки в стороны, одновременно сделав кислую рожу. Выдержав секундную паузу, сказал: 500 тысяч. «Чего, рублей?» — в свою очередь прикинулся Виктор. «Пан обижает. Долларов? Американских долларов? Ты с ума сошел? Это же 500 000. Бешеные деньги. У меня нет таких. Если хочешь, 200. По 100 тысяч за каждого». «Пан не понимает. Ребята же рискуют», — начал кипятиться поляк. «Надо им дать хотя бы по 100 000 на брата. Итого 400». Так они продолжали торговаться еще минут 20. Бедная простодушная деревенская девушка Настя, открыв рот и позабыв про свою наготу, приподнялась с табурета, опершись руками о колени, и так и осталась в таком положении, лишь поворачивая голову от одного к другому, следя за их торгом, как за партией в пинг-понг. Сошлись на 300 000. Договорились, что поляки привезут Михаила и Андрея к 8 часам на лесопилку. «И чего я торговался?» — думал во время обратной дороги Колосов, яростно крутя педали. «Ведь для меня не принципиально, 300 или 500. Мне все равно таких денег до конца жизни не заработать. Ежу понятно, что сначала придется просить у Марины, а потом у Ильи. А сейчас надо торопиться. Необходимо еще успеть уговорить Марину. Черт ее знает, как она себя поведет».